По колено в грязи к концу второго дня добрались до Инстербурга. Сейчас город Черняховск Калининградской области. Подошли с северо-востока и на этот раз остановились в километрах в двух. Еще один золотой выстрел и без пороха можно остаться. Брехт же, взяв с собой Ивана Салтыкова и Багратиона с его снайперами, проехал дальше. И чем ближе приближались к посаду, тем хуже вели себя кони, а потом и до людей дошел запах. Ветер был юго-западный и как раз, получалось, от города. Пахло ужасно. Брехт запах знал, в прошлой жизни в Дербенте сталкивался с таким. Даже пришлось подальше от города распространителей переселить. Кожевенники воздух портили. Со стен по ним не полили пока, и Иван Яковлевич решил осмотреть производство. Ничего нового для себя не увидел. Чаны и ручной тяжелый труд. Никакой механизации. Поразила не механизация, а количество рабочих этим занимающихся. Прямо целый квартал кожевенников. Ну, прибирать к рукам Пруссию он пока не собирался, а кто мешает ему прибрать к рукам пруссаков, переселить их в Курляндию, пусть работают на благо новой родины. Впереди война на Кавказе и в Молдавии, и в Крыму с Азовом. Быстро не получится. Нужно обувать армию, много кожи нужно, будет у товарищей полно работы. Пока рассуждал так Брехт, осматривая производство и разговаривая с мастера, прибыл гонец от Салтыкова-старшего. Из города вышла делегация с ключами. Хотят сдать город без боя. И в этом была огромная заслуга Багратиона. Он предложил тех полковников из Мимиля заслать сначала в город, пусть поделится опытом войны с лейб-гвардией. Те поделились и городской совет с комендантом гарнизона решили, что если война не объявлена официально, и Россия не воюет с Пруссией, то и зачем им жизни класть. Потом государи помирятся, а с них за разрушенный город спросит Фридрих Вильгельм. Переночевали офицеры в замке. Холодно и сыро. И даже огромные камины, зажженные, где только можно, не сильно согрели, только дым от них. Утром Брехт оставил Ивана Салтыкова с ротой преображенцев эвакуировать в Митову кожевенников, а остальные полки двинул к следующему городку, уже теперь по направлению к Кёнигсбергу. Название носил он серьезный гроз, Егерсдорф. Название известное. Именно под этим городком русские в семилетнюю войну побили пруссаков. Сейчас, если немцы решат воевать, то побьют их на три десятка лет раньше. Городишко совсем маленький, даже не крепость в центре, а донжон простой и стены нет, как и гарнизона. Зато нашелся небольшой заводик по производству пищалей, скорее даже мастерская. Хозяин и 8 работников. Чтобы традиции не менять, Брехт этих решил в Россию переселить. Дал команду теперь Густаву Берону выделить 2 взвода солдатиков и домитовый народ проводить. Опять начал корпус у него расползаться во все стороны. Не дай бог сейчас Фридрих Вильгельм бросит бесперспективное занятие по осаде Данцига и ломанется сюда в Восточную Пруссию. На Каркал прибыл разъезд из-под Кёнигсберга. К городу с запада длиннющей змеей подходят прусские войска. Десятки тысяч пеших и конных, еще и с артиллерией. Событие 20-е. Командир, как дорожный указатель, показывает всем, куда идти, но сам туда не идет. Константин Мелихан. Иван Яковлевич с собой на войнушку Фридриха Левинвольде прихватил. Любая война заканчивается мирными переговорами и профессиональный дипломат для этой цели необходим, тем более что все 3 брата Левинвольде лично знакомы с королем Пруссии, а Фридриха можно даже его другом назвать. Граф, напутствовал дипломата Иван Яковлевич, ты постарайся донести до этого товарища, что если он сейчас вступит в битву со мной, и чем черт не шутит, даже победит, то победа будет пировой. На границе практически с его Бранденбургом находится 30-тысячная русская армия. Стоит мне отправить им гонца, и они плюнут на Францию и Австрию и ударят на Берлин. А сюда подойдут полки из Риги и Санкт-Петербурга. Не надо скрывать, они хуже подготовлены, чем лейб-гвардия, но они свяжут его, не дадут отойти от Кёнигсберга, а я за это время соберу казаков и полки с юга России, и мы тогда просто раздавим его тут, и в это же время флот будет равнять Кёнигсберг с землей. В результате вся Пруссия будет оккупирована, а Берлин и все города западного кусочка его малюсенького королевства будут ограблены, все ценное будет вывезено в Россию. Затем мы отдадим его величеству часть Бранденбурга, остальное присоединив, скажем, к Брауншвейгу или к Мекленбургу, или сделав отдельным герцогством, а Восточную Пруссию присоединим к Курляндии. Ваше Высочество, разве так ведут переговоры? Начал было Левинвольде. Остынь, Фридрих, ничего этого я делать не собираюсь. Но Фридриху Вильгельму знать этого не надо, а вот испугается и в штаны наделает, это пусть. Но Пруссия после этого навсегда станет нашим врагом, отшатнулся граф. Это же замечательно. Мы будем точно знать, что нам под прикрытием какого-нибудь нейтралитета не ударит в спину. Пруссия всегда была и всегда будет нашим врагом. Еще Александр Невский 500 лет назад с ними воевал. А, да, ты ему предложи орден Александра Невского в случае замирения. И напомни, кто такой Александр Невский. Это же прямое оскорбление. Он после этого не пойдет на мир. Левинвольди затряс головой. Ничего, услышит со стороны Балтики канонаду с кораблей и передумает. Иван Яковлевич, но ведь так не ведутся переговоры. Переговоры – это не ультиматум, а именно переговоры. Должны быть взаимные уступки. Данцик не отдадим ни при каких условиях. Мы превратим в руины всю Пруссию и лишим его королевства, но Данцик он не получит. Боюсь, тогда моя поездка ничем хорошим не кончится. Да и черт с ним. Стой, а ведь может быть и от этих переговоров польза. Ты ему скажи, что в следующем году небольшой наш экспедиционный корпус будет воевать на Кавказе, и мы можем взять с собой пару его полков, чтобы они, воюя бок о бок с нами, научились воевать. Иван Яковлевич, для короля это будет опять оскорбление. Вновь схватился за голову граф. Тьфу на вас, вот и делай добрые дела. Про лекарство от Порфирия его еще раз напомни. Все, Фридрих, езжай. Озвучь все, что я предложил. Не захочет, как хочет, тогда будет битва под Кёнигсбергом, и пусть потом не говорит, что ему не предлагали вернуться к статус-кво. Следующие условия будут гораздо жестче. Мимили все земли по правому берегу Немана отойдут к Курляндии. Когда дипломат отбыл, Брехт достал карту и задумался. Пугать Фридриха Вильгельма было легко, а вот осуществить пугалки будет совсем непросто. Начать стоит с того, что подойти по морю и обстрелять город практически невозможно. Конечно, Кёнигсберг – это морской порт. Вот только там город от моря отделяет коса, такая же, как Куршская. Не помнил Иван Яковлевич, как она называется, но в ней есть небольшой проход, по которому мимо батарей береговых и проходят корабли, попадая в так называемый Вислинский залив. Довольно мелкий порт, насколько он помнил, углубили не так давно, но не имея лоцмана или карты фарватера, там легко можно посадить корабли на песчаные мели, снять с которых потом их будет очень непросто. Да, батареи можно обстрелять со стороны моря и полностью их подавить, а только потом входить в пролив, но два десятка больших кораблей с глубокой посадкой в порт просто не войдут, и тогда береговые батареи самого Кёнигсберга получат преимущество. Терять корабли не хотелось, Франция явно должна придумать ответку, да и Швеция зубы точит, так что обстрелять сам город, скорее всего, не получится, остается только подойти его лейб-гвардейским корпусом по суше, а там 30-тысячная армия Фридриха Вильгельма, злая, и чего делать. Иван, Брехт позвал подполковника Салтыкова, бери пару десятков человек и поезжай за Левинвольди, все там обшарьте, но добудьте точные данные сколько у пруссаков пехотинцев, сколько кавалерии, сколько артиллерии, и что за пушки у них, какие калибры. Ну, да чего мне тебя учить, сам все знаешь, и про языков не забудьте, и офицеры нужны, и солдаты, и не только про количество войск у них спрашивайте, но и про настроение в войске, горят ли пламенным гневом, или ропщут, боятся ли русских пушек, все понятно, ваше высочество, а если получится, диверсию им не устроить, ну, там фургон с порохом подпалить, у нас ведь есть этот фальконет длинноствольный. С тысячи шагов бьет. Это не фальконет. Я тут со специалистами пообщался немецкими. Одни говорят, что кулеврина, но эти не уверены как-то. А вот один бомбардир точно определи, это шарфентина. Еще он ее обозвал четверть шланга. Ну, после войны в музее пусть историки определяют. Сейчас не столь важно. Пока не надо. Хотелось бы миром разойтись. Но мысль твоя мне нравится. Если Левинвольди ни с чем вернется, то первый выстрел в этой войнушке произведешь ты из своего фальконета, из шланга. Иди уже. Глава 8. Событие 21. Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре, что мало любили и мало путешествовали. Марк Твен. Карлу Берону с его корпусом предстоял совсем не близкий и довольно сложный путь более чем в 1000 верст. Из Кракова ему нужно было добраться по горам до Силезского Каттовица. Оттуда до небольшого городка-острова, где их будет ждать караван с продовольствием и фуражом, посланный им перцами. Далее корпус пойдет в Богемские Эльмюцы, оттуда на юго-запад на Брюн, Брно. Там русские полки должны встать на двухдневный отдых и пополнить вновь запасы провизии и фуража, но не в армейском магазине, а самостоятельно, закупив продукты и фураж у местного населения. Следующая остановка будет в Праге, и вот там уже русский корпус ждет опять армейский магазин, подготовленный для него цесарцами. Из Праги путь лежал на Пильзен, а оттуда уже по территории Баварии до Нюрнберга, где опять планировалась двухдневная остановка для пополнения припасов перед последним броском на запад. Там корпус должен соединиться с корпусом генерала Аншефаласси, который сейчас двигался чуть севернее, через Саксонию с заходом в Дрезден. После объединения двух русских корпусов останется последний кусочек пути по территории Баварии через Ансбах к городку Ладенбург на берегу Рейна, где австрийские войска сдерживали желающих перейти Рейн французов. Из Риги перед самым отбытием корпуса из Праги прибыл для усиления, как было написано в сопроводительном письме, отряд казаков в пару сотен человек, который сопровождал генерал-майора Ивана Бахметева. Человек сей был знаком Карлу Яковлевичу только по слухам, и слухи эти говорили, что сего товарища, как выражается брат, нужно опасаться. При Петре он возглавлял несколько контор, которые учиняли следствие над вошедшими в немилость царедворцами. В числе прочих назывался и Вышний суд, который занимался делом камергера Вильяма Манса, коей приговорил того к смерти путем отсечения головы. Однако, сведя знакомство с Бахметевым, Карл понял, что наоборот, повезло ему, что этот товарищ отправлен ему в помощь. В походе много чего случается. Есть всегда дезертиры, есть те, кто не прочь отстать на время от войска и заняться грабежом и насилием. И тут Иван Иванович проявил себя во всей красе. Его казаки выловили десяток дезертиров и разбойников и повесили их на виду у всего корпуса. Не сразу это народ вразумило, случались еще рецидивы, но все случаи практически Бахметевым выявлялись, а казаки, рыская позади движущего неспешно корпуса, практически всех с помощью местного населения выявили и продолжили вздергивать при общем утреннем построении. Так что дисциплина в корпусе по мере продвижения к Баварии не ухудшалась, а наоборот. Народ понял, что вольницы не будет. За разбой и дезертирство ответ один – веревка. В Праге его римско-цесарское величество порадовало русское войско, кроме продуктов, изрядно поизносившимся за весеннюю кампанию полкам, было пожаловано и обмундирование. 6449 драгунских синих, 1874 пехотных зеленых кафтанов, 7429 камзолов, 7207 япончей, 8000 шляп, 13470 штанов кюлотов и нижних портов. И теперь русские полки почти по форме от местных не отличались. При этом надо было видеть, с какой неохотой солдаты снимали удобную свою новую форму, пусть и драную, и влезали в австрийскую. К хорошему быстро привыкаешь. Самое смешное, что к офицерской форме полагались и парики. А чего, отличная мочалка для бани, отправляя роскошный белый парик в сумму, хохотнул один из штабных. А ведь всего 3 года прошло, как братец разрешил в армии парики не носить, а теперь народ просто смеется над ними. Кроме продовольствия, фуража и неудобных мундиров в войсковом магазине в Праге оказалось и присланное цесарцами для русских оружие. Австрийский интендант выдал под гогот офицеров русских 16 трехфунтовых полковых пушек, 198 из понтонов и 17 протазанов. Карл, увидев этот подарок, долго раздумывал, принимать ли его вообще. Пушки калибра 3 дюйма не могли нанести врагу никакого урона. Ну, убьет это чугунное ядрышко пару человек на расстоянии в 500 шагов. Оттащить их еще предстоит все 500 верст. И лошадей для их перевозки австрийцы не выделили. Лошадей и так-то, по мнению Карла Берна, не хватало, а тут для перевозки этих пуколок еще отвлекать нужно. Пики и полупики, протазаны эти, черт бы их побрал, целую гору коих высыпали перед ним австрийские каптенармусы, сначала ничего кроме гнева у генерала не вызвали, еще бы вилы с граблями выдали. И только когда гнев прошел, Карл Яковлевич решил и пушки, и пики забрать все же. Прием известный, вкапываешь под углом пики в землю перед своим строем и, считай, обезопасил себя от наскока вражеской тяжелой кавалерии, не пойдет лошадь на копье, а если и заставит ее, то, наколовшись, падет тут же, завал устроив, и в это время пищали и штуцеры соберут свою законную жатву. В Пильзене, во время очередного отдыха, в ставку пожаловал сам командующий Рейнской армией принц Евгений. Во время совместного обеда в ратуше, устроенного для них городским советом, подвыпив, Евгений Савойский поделился с русскими генералами не очень утешительными новостями. Он рассказал, что недавно отправил императору послание с описанием того ужасного положения, в котором находилось имперское войско. Никакие, мол, наступательные операции невозможны до подхода русского корпуса. Имперская армия располагала всего 86 батальонами против 139 французских, каждый шестой солдат был болен, многие дезертировали, не получая жалования 12-14 месяцев. По 4 дня в армии не было хлеба. Только после этого в Вене соблаговолили собрать деньги и привести армию в боеспособное состояние. Но в войсках слишком много необстрелянных новобранцев и непонятно, как с этим войском можно воевать против французов. А знаете, ваше высочество, после обеда придержал принца Карл Берон, вы нам выделите отдельный участок для боев, хуже всего иметь среди воинов необстрелянных новичков. Побежать могут, а паника она заразительна, и остальных за собой увлекут. А я хотел как раз наоборот вашими полками укрепить свою армию. Нет, я в корпусе у себя не хочу их видеть. Опять же, воевать мы обучены по-разному. Ну, я буду подчиняться генерал-аншефу Лассе, если он прикажет только. Совет только могу дать, и к нему не приставайте с таким предложением. Он человек покладистый, может и уступить вашему высочеству, а получится во вред общему делу. Выделите на наши 30 тысяч участок фронта, и мы сами уж своим умом и своими людьми француза побьем. Событие 22. Когда стрела не попадает в цель, стреляющий винит в этом себя, а не другого. Так поступает и мудрец Конфуций. Иван Яковлевич уже волноваться начал, нет и нет Фридриха Левинвольде. Тот заявился под утро 22 сентября, мокрый весь с головы до ног. Опять целый день и целую ночь шел дождь. Даже палатки из парусины, пропитанные специальной смесью на основе канифоли, промокли. Вот сейчас, если пруссаки ринутся на них в штыковую атаку, то кирдык гвардии. Короткие штуцеры с коротким штыком против длинных немецких пищалей с длинными же полуметровыми штыками, не оружие. Да и количество штыковиков, надо полагать, раза в три больше у Фридриха Вильгельма. Кроме того, он их этому штыковому удару обучал, а Брехт в последние два года в гвардии вообще запретил этой ерундой заниматься. Укрепляли гвардейцев физподготовку и учились метко стрелять и быстро заряжать. И, теперь боятся пруссаков? Рассказывай, граф. Удалось уговорить короля на мир, Брехт протянул Фридриху свою сухую япончу и кубок с коньяком самодельным. От коньяка одно название. Брали изюм из Дербента, размалывали, смешивали с полусухим вином, доводили спиртом до 40 примерно градусов и, отстояв и отфильтровав, разливали по бутылкам. Иван Яковлевич давно хотел на Кавказе наладить производство нормального крепленого вина и коньяка из коньячного спирта, но руки все не доходили, пока довольствовался этим суррогатом. Впрочем, получилось вполне вещица, и крепкая, и вкусная. Может и не надо коньяк правильным способом изготавливать, этот, пусть будет, ликер, пить точно приятней. Не будет мира, Иван Яковлевич. Прямо взбесился король. Орал час на меня, даже замахнулся тростью своей. Я уже собрался заколоть его, но в последний момент он сдержался. И орал потом снова, что всю Курляндию завоюет и тебя, герцог, на цепь посадит в Потсдаме. Да и ладно, посижу на цепи. Шучу, увидев вылезшие из орбит глаза посла, хмыкнул Брехт. Война, значит, война. Русские прусских всегда бивали. Знакомец мой один сказал. Складно. А что по лекарствам? Смеяться будешь, Иван Яковлевич. Давай, посмеемся. Говори. Согласен купить лекарство за 5 талеров, развел руками граф. Сучонок. Ничего, земля круглая, за углом встретимся. Все, иди отдыхать, ваше сиятельство. Дальше сам. Держи бутылку. Перед сном накати, да в одеяло завернись, как следует, а то простынешь еще. Ты мне живой и здоровый нужен капитуляцию у короля прусского принимать. Левинвольде ушел, а Брехт расстелил перед собой карту, зажег еще одну свечку, в сотый раз дал себе мысленно оплеуху, что пора керосиновые лампы изобрести, и во второй раз за день стал операцию по разгрому 30-тысячного войска готовить. Не спалось совсем, но и мыслей светлых в голову не приходило. Пока идут дожди, пушки с ружьями не будут стрелять, стоять, бояться. У него же есть 800 лучников башкир, да тетива точно так же перестает работать на сырости. Есть нюанс, башкиры его с ним ознакомили как-то еще пару лет назад, тоже дожди шли на учениях. Так ему объяснили, что лук с натянутой тетивой почти никто и не носит. Натягивают ее перед боем, и у них всегда в сухом месте есть запасная. Брехт тогда учение переиначил. Он решил проверить, а что могут лучники во время дождя. Оказалось, в результате, что даже при дожде приличном только что натянутая тетива позволяет десяток выстрелов сделать нормальных, а потом еще с десяток с чуть меньшей дальностью. Это чуть больше 2 минут. Потом вода дает о себе знать. Провели эксперимент, сняли первую тетиву и еще 2 десятка выстрелов на следующий. И опять поменяли. С тех пор у каждого лучника по приказу Брехта было 10 мешочков из водонепроницаемого материала с тетивами, сложены в еще один мешочек побольше и тоже водонепроницаемый. Купаться возможно и не стоит, может вода проникнуть в мешочки, но от дождя это защитит. Что если следующим вечером обстрелять лагерь пруссаков всеми 800 башкир? Пусть 2 десятка стрел выпустит каждый, это 16 000 стрел. Не ходи к 7 гадалкам, все живое на расстоянии 150 метров вымрет, хоть лошади, хоть солдаты. И чем ответит Фридрих? У него тоже не стреляет ничего. Пошлет ночью людей в штыковую атаку? Бред. Ответь должен. Скорее всего, пошлет драгун преследовать варваров диких. Пошлет, ну, пошлет. Их встретит еще 8 000 стрел. Ну, что, мистер Фикс, у вас есть план? Да, мистер Фикс, у меня есть план. И Гудил, ты мою просьбу по налаживанию погоды аннулируй. Наоборот, раскрой там все хляби небесные, или разверзь, кхе, кхе, показалось, ветер мокрым пологом палатки играет, вот и чудненько. Событие 23. Мир – это книга, и кто не путешествовал по нему, прочитал в ней только одну страницу. Аврелий Августин. Где-то ближе к полудню, когда Каптинармусы с кашеварами пытались на сотнях костров сварганить кашу, дрова сырые, и еще и морось в воздухе стоит, помогало только масло, смешанное со скипидаром, что на такой случай с 10-ведерных бочках приказал взять в поход Иван Яковлевич. Вспомнил опыт Кавказа, там была нефть, тут сейчас ее тоже можно из баку привезти, все же все западное побережье Каспия да Решта по-прежнему под контролем низового корпуса, хоть попыток Надира выбить русских оттуда и хватало, но это так, наскоки. До полномасштабной войны пока не дошло, у него и без русских сейчас врагов хватает. Пока нефть в Россию не везли, Брехт сам себя все время останавливал. Ну, получит он солярку, бензин, керосин и асфальт, и что, куда их? Нужно будет изобретать, как в прошлый раз, огнеупорное стекло, налаживать работу жестянщиков. Пока не время. Для начала хотелось прочно утвердиться на Кавказе, чтобы переработку нефти производить там. Таскать бочки с ней через 1000 верст недешево, ведь керосин максимум это 20% от нефти. Легче вылить бензин с соляркой в землю там, чем тащить в Москву, скажем, что вылить уже там. Для пробы привезли 10 бочек, и Иван Яковлевич передал ее в Академию наук химикам. Пусть отрабатываю технологию разделения на фракции и технологию производства асфальта. Так вот, только начали кашевары дымовую завесу над лагерем устраивать, как вернулись разведчики во главе с раненым Иваном Салтыковым. Среди снайперов и диверсантов, что он с собой увел, были и раненые, и убитые. Наткнулись на драгунский разъезд не очень большой, что выслали пруссаки, видимо, с той же целью, и решили его помножить на 0 и языков захватить. Все началось удачно, драгун было в 2 раза меньше, и они нападения не ждали, спешились и чего-то бурно обсуждали, руками размахивая. Перекололи всех, кроме одного рядового и одного офицера, а когда уже вязали пленных и собирались назад, из-за поворота дороги выскочил еще один разъезд прусских драгун. Завязалась схватка. Русских было больше немного, но они были спешены, и поначалу немцы одолевали. Потом выучка дала себя знать, пруссаков уронили с коней и перебили. У своих из 2 десятка 3 убитых и 4 ранены, в том числе и Иван Салтыков. Раны так себе, только одному досталось по голове, и кепка с железными вставками жизнь снайперу спасла, а вот шрам теперь через все лицо останется. Это если выживет. У подполковника Салтыкова ранение колотое, в плечо. Офицер прусский его шпагой пырнул. Иван Алексеевич, ну взрослый же мужик, что дозоры трусы выдумали. Ладно, отправляйся в лазарет. Так-то молодцы, задачу выполнили. Пленные показали следующее. Упирались ведь и прочесть лепетали, пока им иглы под ногти забивать не стали. Старались все же больше запугать, чем замучить. Дорогу от Кяхты до Тобольска нужно кем-то улучшать. Выяснили, что Фридрих Вильгельм поступил неразумно. Он не всю армию привел, 37-тысячную, под Кёнигсберг, а только половину, Часть осталась в Берлине и часть по-прежнему осаждает Данциг. Кто его воевать учил? Где хваленый немецкий генштаб? Здесь у него теперь силы соизмеримы с русскими, и под Данцигом, получается, даже меньше, чем гарнизон самого Данцига, а если флотский десант высадить, то сметут те жалкие 10 тысяч сильно и не напрягаясь. Главное теперь, чтобы немцы в Данциге не сделали глупости и не открыли ворота немцам снаружи. Вся надежда на те благи, что им Иван Яковлевич пообещал, все же городом правят купцы, а не ура-патриоты. И опять же помнит, как уничтожили французский флот, не захотят на себе испытывать мощь новых русских двухпудовых единорогов. В принципе, вечернюю вылазку башкир эти знания не отменяли. Даже наоборот, она становилась еще актуальней. Если 15-тысячную прусскую армию здесь под Кёнигсбергом удастся серьезно проредить и заставить каждого куста бояться, а еще разъездами лишить подвоза продовольствия, то не переговоры король пойдет с большей охотой. А Кусюмова долго уговаривать не пришлось. Башкиры сами в бой рвались. Продолжал действовать устный уговор с герцогом Бероном, что все добытое в бою башкиры берут себе. Брехт отлично помнил, как удалось замирить чеченцев в России. Нужно поднять благосостояние людей. Человек, которому есть что терять, всегда встанет на сторону власти. Станут эти 800 человек богаче, купит себе овец побольше, коней, построит дома большие, и это уже сторонники центральной власти, а у них жены, дети, слуги появятся, и это уже не 800, а 8000 человек. И на этом же не останавливался Иван Яковлевич. Впереди две войны с Надиром. Если не удастся авантюра с грузинским царевичем и османской портой блистательной, и обе войнушки по степям тоже будут проходить, а кто лучше всего в степи себя чувствует? Степняки. Так что сейчас уже сформированы два полноразмерных конных полка, инструкторами в которых первые добровольцы, пришедшие в Москву 3 года назад. Я возьму с собой колючую проволоку для засады, единственный вопрос задал майор. Конечно, только не геройствуйте. Вы мне живыми нужны. У нас впереди войны с настоящими врагами, а это так, разминка. Глава 9. Событие 24. Когда мучает ответ, это уже другой вопрос. Вадим Синявский. Вместе с Акаем Кусюмовым герцог Берон отправил в рейд на ночной лагерь пруссаков пару офицеров из немцев. Ну, мало ли чего может случиться, переводчик вдруг понадобится. Иоганн фон Каульбах, Каулбач, капитан измайловского батальона из курлянских немцев, прибыл утром, когда Иван Яковлевич Ейшинку с колбаской завтракал под кофеек, и как давай реветь у входа в палатку, что у него важное сообщение для герцога, что товарищу никто препонов чинить не стал. Запустили. Иван Фридрихович, составите мне компанию. Семен, распорядись, пусть капитану прибор поставит, и продуктов не жалеют. Из боя человек. В бою калории быстро горят. Подкрепиться надо человеку, а то рассказ скучный получится. Я воль. Мотнул стриженный под Котовского головой ординарец и исчез за пологом. Зачинай новеллу, барон. Знаете, ваше высочество, я до сего дня скептически к этой вашей затее с лучниками относился. Барон схватил кусок лепешки и как давай от нее откусывать. Брехт, прожив почти 8 лет в молодости в Таджикистане, к лепешкам из тандыра привык. И когда попал в этот раз в прошлое, сделал ход конем. Отправил через залив Карабагазгол посла в Туркмению и дальше в Хиву. Вопросов много было, но одной из целей — найти в тех местах человека, делающего вкусные лепешки в тандыре, и привезти его в Ригу. Если свободный, то деньгами завлечь, если раб какой, то выкупить и все одно притараканить. Посол Семен Андреевич Воронцов привез целую семью. Сами и муку делали, и тандыр строили, и, да, все сам делали. Только дом предоставил им Брехт и зерно поставлял. Привык, а у Мадаха, Мишки, сын почти взрослый был, так его теперь с переносным тандыром Иван Яковлевич на обе войнушки взял. Так, рассказывай, Иван Фридрихович, не дождался повествования Брехт. Чавканья дождался. Теперь понимаю, зачем вы с азиатами возитесь. Это незабываемое зрелище. Руки прямо мелькают, и за 20 ударов сердца они десяток стрел запустили по драгунам, что на опушке расположились. Ветер с запада. Так мы с востока зашли, там дорога неплохая по лесу вихляет. А как на поля у Кёнигсберга выходит, прямо на опушке драгунский полк расположился. 5 сотен не меньше, если по кострам считать. Подошли-то мы еще в сумерках, ну и назад в лес подались. А как стемнело, то поперек дороги натянули в 3 ряда колючую проволоку и приготовились в полукольцо из леса, не высовываясь, тех драгун взяли. Свистнул майор, и начали башкиры поливать лагерь стрелами. И минуты не прошло, да даже если и прошло, то не сильно больше, а они уже по два десятка стрел выпустили. И тут же мы отступили, и стали у засады ждать погони, а ее нет и нет. Минут 10 сидели, потом не выдержали, и я с десятком лучников отправились на разведку. Интересно же, какого черта они нас не преследуют, а в лагере люди с факелами бегают туда-сюда. Врут, должно быть, наши разведчики, их там и близко 15 тысяч нет, тысяч 5-7, не больше. Наконец, по движению факелов поняли, что около сотни кавалеристов и пары сотен пехотинцев в нашу сторону двинулось. С разведкой вернулись мы к Акаю, и он своих по сторонам дороги расположил немного, а основную часть опять на опушку послал. Только добрались их кавалеристы, до проволоки колючей, как Акай опять свистнул. Опять минута и ни кавалерии, ни пехоты, что по нашей душе послали, нет. Несколько всадников всего смогло уйти, и тут странное началось. Пруссаки не на нас пошли, а побежали вдоль реки к городу под его стены. Ну, мы в лагерь зашли и кучу добра с собой привезли, и пушек несколько, и два фургона с порохом в бочонках, и провианту всякого, и палатку, точнее шатер какого-то их генерала, а может и самого короля сняли, и на телеге привезли. Может, мы зря тут сидим чего-то выжидая, выйти и дать им бой. Не бойцы они, трусы. Часть текста была неразборчива, жевать капитан не переставал, часть слишком эмоциональна. Брехту приходилось уворачиваться от слюны к кусочкам яичницы изо рта барона вылетающих. «Нет, капитан, мы пойдем другим путем. Зачем нам под их пули людей подставлять или штыковой бой принимать? Мы так и будем их по ночам истреблять. А потом, когда они все за стены уберутся, то шрапнелью засыпем. Фридриху этому вместе с Вильгельмом урок надо дать, чтобы сам больше в Россию не лез и потомкам запретил своим указом. Да, а куда войско могло деться? Ты говоришь, их там 5000, а Салтыков-Языков же привез, они про 15 говорили», — запил Брехт завтрак кофеем. «Так может, как вы и сказали, ваше высочество, король большую часть войска в город увел». «Точно, водебил, и загонять его в мышеловку не надо, сам залез, скучно, что они все в поддавки играют. Охо-хо, и ведь сам бы не дернулся, наверное, товарищ король прусский. Опять кардинала Дефлери работа. Ну, напросились, ваше высокопреосвященство, теперь ждите ответки». Событие 25. Выбрал власть, так держи за нее ответ. Гарри Симонович, если вопрос задан правильно, ответ будет неожиданным. А Вессалом подводный, неделю дожди поливали. Брехт к Кёнигсбергу свой корпус умышленно не подводил, подобрались поближе только, и как раз в том лесу, где башкиры засаду хотели устроить, расположились. Почти расположились. Лес не так чтоб и густой, далеко не непролазная тайга сибирская. Сосны на приличном расстоянии одна от другой. Однако завести туда крупнокалиберную артиллерию не получилось. Там шестерка лошадей цугом в упряжке. И сама пушка с лафетом. Чуть не 15 метров в длину получается упряжка с тремя парами коней. Не развернуться даже среди редких сосен. Оставили их по другую сторону леса, а на опушку выкатили несколько 12-фунтовых гаубиц. Калибр примерно 117 мм. Отправляло это недоразумение снаряд весом 4 кило на версту. Плохо, что шрапнельных гранат для них не было, как и картечных. Орудия позаимствовали в Мимеле, и к ним только ядра чугунные полагались. Изредка в сторону Кёнигсберга постреливали. Ядра не долетали. Вот, наверное, плясали там на стенах пруссаки, издеваясь над русскими бомбардирами. Зачем только порох портит, а занадом портит? Ядра не долетали самую малость, говоря тем, кому и были адресованы, что выводить войско из города нельзя. Стреляли со всяким бережением, чтобы вода на орудие не попала. Натянули среди деревьев над этими шестью гаубицами тенты из брезента. Иван Яковлевич ждал погоды. Должен же когда-то дождь прекратиться, и тогда он выведет дальнобойную артиллерию на опушку и ударит по стенам шрапнелью и картечью. Сначала для разогрева выстрелит немного выдвинутые вперед трофейные гаубицы, ну, попадут в самый низ крепкой стены, урона ноль. Зато они заставят вылезти на стену всех защитников и даже ответить крупнокалиберными орудиями со стен. Тут и заговорят настоящие пушки, ориентируясь на дымы от выстрелов. Сюрприз будет. Для людей, незнакомых с действиями шрапнельных гранат, сюрприз будет замечательный. Когда шрапнель выбьет защитников, можно и картечными гранатами добавить. Жаль, со взрывчатыми веществами пока не очень. Фугасного снаряда не сделать. Точнее, сделать-то можно, но он слабый получится. Черный порох дымный не самая мощная взрывчатка. Дождь закончился не сразу. Еще целый день в воздухе стояла взвесь типа тумана, а потом и настоящий туман. И вот хоть и не ясный солнечный день, но ветер, зато и всю сырость он сдул. Нормальная погода, и штуцеры с пищалями будут стрелять, и орудия. Пора начинать. Пора. Прямо руки чесались у Брехта. Или у герцога Берна. Планировал же Восточную Пруссию в будущем присоединить к Курляндии, а если еще и Данциг с окрестными городками добавить, то не королевство еще, но курфюршество точно получится. Можно стать князем Священной Римской империи. Там, если частностями пренебречь должность императора выборная, а Мария Терезия, которая станет следующим правителем этой лоскутной империи, не очень легитимная персона. Тьфу, замечтался, только город все одно жалко. Послал снова графа Левинвольди с ультиматумом на этот раз Брехт к Фридриху Вильгельму. Мир в обмен на признание России империей, Курляндии в составе России и Данцига в составе Курляндии. Следующим предложением, после капитуляции будет присоединение к Курляндии Мимеля и всех земель на правой берегу Нимана. Не сомневался, что король пошлет посланника далеко и надолго и даже тростью побить попытается. На это и строился в целом расчет, не получится завершить войнушку сейчас. Так получится вывести из себя короля-солдата. При первых залпах трофейных гаубиц выведет всех на стены и палить из всех пушек, даже тех, которые точно добить до туда не смогут, прикажет. Левинвольди вернулся через час с ответными уступками. Фридрих Вильгельм признает Россию империей, если получит Курляндию и Данциг со всей Западной Пруссией. Да, граф, он хоть с тростью на этот раз на тебя не набросился, сдержался, хотя чувствовал прямо, как кипит все у короля внутри. Опять кожа на лице, на щеках, полопалась и кровь пошла. А империя, Фридрих, ты как ребенок, право слово. Империя от того, что ее кто-то там не признает, не перестанет быть империей. А королевство или царство, хоть его и признают империей, не станет ею. Империя – это мощь и авторитет, и он в кабинетах на переговорах не добывается. Подъем пруссаков и никуда не денутся, признают Анну Иоанновну императрицей. Иван Яковлевич повернулся к Семену Салтыкову. «Начинайте, Семен Андреевич. Должны быть в Кёнигсберге на стенах несколько настоящих крупнокалиберных дальнобойных орудий. Потому, расчеты 6 трофейных гаубиц получили команду произвести 3 залпа ядрами по стене и ретироваться в лес. Под этот шум по дороге вдоль опушки выдвигается и разворачивается рота 2-пудовых единорогов и начинает работать по дымам шрапнелью. Бабах! Сражение за право называться империей началось. Событие 26. Умный всегда найдет ответ, даже если и не было вопроса. Владимир Черницын. Адмирал Юрий Данилович Вильстер чувствовал, что эти черножопые рабы не навлекут на них несчастье. Не хотел брать. Даже подумывал взять перед самым отплытием и ссадить их в порту, ну, чтобы хозяев не обижать, а так уплывут и все. Пусть гадают гостеприимные хозяева, чего эти голозадые делают в порту. Забыли в попыхах, даже если и обидится, то чуть не 3 года пройдет, когда Вильстер назад пойдет. Да, если вообще доберется до Охотска. Только скрылись за горизонтом берега Дагомей, и корабли двинулись на юг к очередной португальской колонии, на этот раз в Анголе, как погода круто поменялась. Сначала ветер с северо-западного, почти попутного, стал западным, а потом и вовсе юго-западным, то есть, чуть ли не встречным. Так ладно бы, он еще и прямо на глазах крепчал. Пришлось резко снизить парусность и идти галсами, но и это недолго продлилось. К ночи разразилась настоящая буря. Корабль вместе с негритянками проклятыми и адмиралом мотало по морю 2,5 суток, даже боялись, что вообще уже не выкарабкаются. Волны перехлестывали через фальшборт и заливали трюм. Смыло за борт 3 матросов. Сам Вильстер привязал себя веревкой к мачте, чтобы хоть быть в курсе событий и иметь возможность управлять ситуацией. Когда буря закончилась и стали откачивать воду из трюма, то выяснилось, что рядом ни одного корабля его эскадры нет. Днем солнце так и не показалось, а без этого определить, где они находятся, было невозможно. Кроме компаса ни одного помощника. Можно было сделать только одно – плыть на юго-восток. Уж мимо Африки не должны промахнуться. Так далеко на юг их забросить не могло. Земля показалась на 2-й день утром. Выходит, как посчитал Вильстер, их за время бури тащило чуть не строго на запад, еще бы чуть и до Америки бы донесло. Шутка. Ни одного паруса им за это время не попадалось на глаза, что настроение не поднимало. Неужели из 6 доверенных ему кораблей они одни остались? Утром матрос с Вороньего гнезда сначала проорал про землю, а через пару минут и парус на горизонте. Два паруса, наши. Приободрился народ на мостике. Юрий Данилович взял подзорную трубу и осмотрел горизонт. Паруса заметил не сразу, пришлось уточнять у матроса на мачте направление. А когда увидел, наконец, то расстроился. На всех шести кораблях его эскадры часть парусов была выкрашена в красный цвет. Именно вот на такой случай, если потеряются, то сразу можно будет определить, свой ли это корабль. Европейцы паруса не красят. Герцог Берон говорил, что после Мадагаскара могут появиться местные небольшие суда с цветными парусами, но до того Мадагаскара еще добраться надо. Выходило, что два корабля, видимые на горизонте, не из его флотилии. Особых друзей тут у России не было, да и быть не могло. Они, первый корабль под Андреевским флагом, который так далеко на юг забрался. Отец Вильстера мечтал дойти до Мадагаскара, а дошел только до Дании. Он мечту отца осуществит, должен осуществить. Ваше превосходительство, корабли взяли курс нам на перерез, гаркнул матрос с Вороньего гнезда. Ульрих Кристиан, он же Юрий Данилович, Вильстер сначала вздернул трубу к глазу, но, не донеся, отпустил. Ничего нового не увидит, далеко. Докладывать каждые 5 минут. Кивнул он офицеру дежурному и повернулся к капитану принцессы Анны, капитану первого ранга голландцу Питеру Бисимакеру, Пьетер Бисимакер, Петр Иванович, пугали нас пиратами. Не они ли? Мне говорили, что в море нет нейтральных кораблей, есть либо дружеские, либо вражеские. Любой купец, если представится возможность, ограбит собрата. Так что, сами понимаете, если это не российского флота суда, то враги, получается. Даже португальцы могут напасть. У нас союз с ними недавно подписан, могут не знать о нем каперы разные. Да и плевать им на указы, у них наживо указ. Готовимся к бою. Командуйте, Петр Иванович, к Нибпилиме встретим. Свистать всех наверх, канонирам проверить орудия, заряды из крюит камеры поднять, всех лишних в трюм, проверить помпы. Работа на принцессе Анне закипела. Благо за прошедший день после бури успели и такелаж частично заменить и два порванных паруса помять, течь небольшую образовавшуюся в районе ватерлинии заделать. В целом состояние фрегата, если не пятерку, как говорит герцог Берон, то на четверку твердую тянуло. Петр Иванович, когда в очередной раз с Вороньего гнезда проорали про то, что корабли идут прежним курсом на пересечение их курса, подошел к голландцу Вильстер, вели надевать матросам абордажную форму. Чувствую, ничего хорошего нас не ждет, с двух сторон навалится. И словно в подтверждение его слов сверху донеслось, корабли расходятся. Ну, вот, всем кроме орудийных расчетов надеть абордажную форму. Абордажная форма, пошитая команде, Юрию Даниловичу нравилась. Ничего подобного ни в одном флоте не было. Хотя вот когда видишь этих богатырей в ней, то удивляешься, почему остальные державы своих матросов на такой случай не защищают. Все и матросы, и младшие офицеры были в стальной зачерненной кирасе с толстым абордажным тесаком с односторонним клинком длиной 70 см. На голове была кожаная шапка-ушанка с нашитыми стальными пластинами на макушке и на ушах. На рукавах пришиты пластины из толстой кожи, такие же на верхней части штанов, и черные кожаные короткие сапожки. Сама форма была синего цвета, даже темно-синего. Это не в рубашке в поединок вступать. Мало мест на теле, где нет защиты от холодного оружия. Кроме прочего, и сами стати команды впечатляли. В экипаже людей собирали со всех флотов России и ближнего и дальнего зарубежья по нескольким признакам. Человеку не должно быть больше 35 лет, и при этом он не меньше 10 лет уже должен был отслужить на флоте. И кандидат должен был быть ростом не менее 1,80 м и быть не дрящом, а здоровяком. Одним словом, гвардеец, гренадер, берут нас в клещи, опять заорал матрос с мачты, по оснастке, фрегаты «Бригантина». Штандартов нет, быстро сходимся. Капитан Питер Бисимакер опустил подзорную трубу, в которую оба корабля уже отлично видно было. Точно пираты. Тут французы вроде пошаливают. Мне как-то в Роттердаме в порту один моряк рассказывал, что известная пиратка Анна Бонни сбежала из тюрьмы и снова взялась за старые. Неплохо бы, если бы это была она. Сдадим английским властям и заработаем себе определенную репутацию. Принял у капитана подзорную трубу Вильстер. Ну, адмирал, там два корабля с опытной командой. Выжить бы, а вы о девицах мечтаете. Бисимакер отвернулся к помощнику. Зарядить все орудия по бортам к Нибпилиме. Носовые фальконеты тоже. Глава 10. Событие 27. Ибо, если противник действительно стоек, то его можно опрокинуть только штыком. Михаил Иванович Драгомиров. Фридрих Вильгельм, король Пруссии, не подвел. Трофейные гаубицы, выкачанные метров на 100 от опушки леса к Кёнигсбергу, едва успели по 3 выстрела произвести, как почти вся юго-восточная стена крепости окуталась дымами, а следом и грозный рык нескольких десятков орудий долетел. Чуть раньше, а может и одновременно, чугунные ядра вонзились в землю, отрикошетили и поскакали, взрывая фонтаны земли. Дальше, что можно сказать о целкости прусских канониров? Не целки они, тьфу, не снайперы они. Из 2 десятков ядер ни одно не причинило батарее ни малейшего вреда. Все мимо проскакали, прямо, как блинчики на воде. Естественно, что проводить этот эксперимент на людях Иван Яковлевич не собирался. Около гаубиц находилось всего 3 заряда, а расчет был в облегченной форме. Стрельнули 3 раза, попали в кирпичную стену, и ну в припрыжку на полной скорости к лесу. Стометровка получилась. Нет, не 10 секунд. Борзовый рекорд не превзошли. Секунд под 20 получилось. Все же сапоги на людях, а не шиповки, и не трусы обтягивающие, а штаны и китель. Успели. Только забежали в лес и укрылись за толстыми деревянными щитами, прикрывающими настоящие орудия, а не прусские пуколки, как пару ядер, выпущенных особо криворукими уберменшами, доскакали до леса. Одно так даже на излете врезалось в щит, прикрывающий 2-пудовый единорог. Целься. По дымам. 333. Заорал капитан Батюшков, командир роты тяжелых орудий. Бабах. Бляха-муха. Опять Брехт забыл рот открыть, аж зазвенело внутри тупой башки. Чего опять полез к самой батарее? Дебил конченый. Иван Яковлевич, судорожно совершая глотательные движения, побежал от орудий к опушке чуть правее. Там для него и прочих командиров наблюдательный пункт соорудили. Насыпали на бревна гору земли. И несколько небольших бойниц оставили, чтобы видно было бой отцам командирам. Бабах. А споры ребята работают. Нормальных бомбардиров собрал последний фельдмаршал Российской империи. Или единственный. Единственный живой. Если и хуже тех гвардейцев, что ушли с Карлом Бероном, то не сильно. И довольно метко получилось. Прямо над стеной вспыхнули облачка дыма. Последствий не видно, но очевидцем быть мало кто захочет. Сотни 2-сантиметровых свинцовых шариков со скоростью звука полетели выкашивать собравшихся на стене. Бабах. И пары минут не прошло, как 6 единорогов отправили еще сотни шариков пруссакам в подарок. Бабах. Еще подарок. Бабах. Бабах. Тишина настала прямо оглушительная, хоть ножом ее на хлеб намазывай. Всего 6 залпов было предусмотрено планом. Менять позицию. Может и зря он такой маневр предусмотрел. Там на стене вряд ли кто живой остался. Обереженного Бог бережет. Неудачно они место для наблюдения выбрали. Кто же знал, что ветер организуется именно такой, что весь дым будет на них сносить. Руку вытянутую свою не увидишь, и дышать нечем. Выскочили все командиры полков из блиндажа этого и в лес подались, кашляя и слезы размазывая. Брехт все ждал, что вот сейчас пруссаки тоже по дымам отработают. А так как меткость у них не запредельная, то несколько шальных ядер прямо по полковникам и прискачут. Нет, молчит Кёнигсберг. Прокашлившись, Иван Яковлевич, стараясь держаться за стволами сосен, пригибаясь, короткими перебежками, добрался до последних деревьев и навел на стену большую подзорную трубу, дав себе мысленно оплеуху в очередной раз. Знал же, как сделать нормальную небольшую трубу с несколькими парами линз, чтобы она и приближала в несколько раз лучше, и в руке ее не напрягая бицепсы, трицепсы можно было держать, все некогда. Ну, еще и опасался, что продадут мастера секрет супостатам. Усиливать соперника не хотелось. Наверное, пора, впереди уже серьезные войны. На стене суетились немцы. За километр с небольшим в 4-кратную оптику видно было не очень, но ответной стрельбы пока не было. Зря перестраховался, сейчас бы 6 залпов картечных гранат были в самую пору. Бабах. Точно после этой войнушки нужно будет наградить бомбардиров. Успели перетащить тяжеленные орудия, весившие вместе с лафетом 1,5 тонны, на 100 метров левее, установить их, навести и выстрелить. А ведь не более 10 минут прошло. Бабах, бабах. Стена опять окуталась дымами, и оторвались наши гранаты, а не враги отвечали. Бабах, все, 6 залпов сделано. Капитан, охладите стволы и закиньте 6 шрапнельных гранат за стену. Подошел Брехт к батарее. Они подтащили орудия почти вплотную к батарее 16-фунтовых пушек, что стояло пока в резерве. Зачем маленькие гранатки посылать, если двухпудовые монстры есть. Вот если выйдет прусская армия из города, тогда и ей пострелять придется. Бабах, ваше высочество, над крепостью белый флаг появился. Брехт задумался. Награждать собрался, а в Российской империи наград таких нет. И орден Александра Невского, и орден Андрея Первозванного – это очень высокие награды. Практически для генералов и прочих графов с князьями, такими солдата не наградишь. Орден Кирилла и Мефодия, что он пробил у Анны Иоанновны для всяких просветительских и научных успехов, орден Святой Екатерины для бабс, а для младших офицеров, и тем более сержантов всяких, и нет ничего. Нужно разработать положение о георгиевских наградах. Там к 20 веку устроенная система организовалась и степеней много, да еще и медали в придачу. Быстрее бы уж закончить с этой ненужной войнушкой и домой. Столько дел, а тут недели вхолостую пропадают. Событие 28. Ничто так численно не умножает батальоны, как успех. Наполеон и Бонапарт, 1769-1821, император Франции. С весны 1733 года во Франции стали догадываться о походе русского корпуса на Рейн. По имевшимся слухам, французы знали, что в помощь императору отправляется 37 тысяч солдат и 6 тысяч казаков и калмыков. Кардинал Дефлери решил использовать это для попытки настроить немцев против диких русских варваров. Можно сказать, русофобию разжечь среди населения немецких земель на правом и левом берегах Рейна. Французы начали распространять прокламации о нашествии русских варваров, угрожающих свободе немцев. Только эффект получился обратным. Листовки вместо немцев напугали французских солдат. После вступления русских войск во владение Габсбургов французская пропаганда потерпела фиаско, население восторженно встречало русские войска, тем более что те их не грабили и закупали продукты за полновесные серебряные монеты, а по прибытию корпуса Карла Берна в Прагу горожане так вообще устроили пир в честь русского корпуса. Одна из немецких газет опубликовала эпиграмму: «А галлы, знали вы гусарские клинки, и в страхе мнили, служат немцам черти. Дрожите ж, шлет Москва к нам верные полки, едва ли кто из вас избегнет жуткой смерти». К сожалению, не все немецкие государства одинаково мечтали сразиться с французами. Были и те, кто надеялся отсидеться, а были и те, кто под шумок желали, надеясь на проигрыш Габсбургов, хапнуть себе земельки и получить реальную независимость от Вены. Среди этих последних была и Бавария. Правящий курфюрст Карл Альбрехт не участвовал в войне, но придерживался профранцузских взглядов. Баварские посланники заявили в Вене, что курфюрст не допустит прохода русского корпуса даже посредством применения силы и выхода из нейтралитета. Стеной встанут баварские полки против русских варварских орд. Карл VI и русский министр в Вене Людовик Ланчинский, а также, посланный Бероном, Карл Левинвольде, вынуждены были предпринять экстренные меры. Ланчинский с курьером отправил в Ригу депешу, что курфюрст поставил под ружье 15 тысяч человек, но австрийская армия готова обеспечить безопасный проход русского корпуса. Курфюрст Баварии заявил прибывшему туда Карлу Левинвольде, что готов сохранить нейтралитет, если корпус пройдет через Баварию отдельными отрядами в 1000 человек. Даже тупому было понятно, что Карл Альбрехт надеется уничтожить русских поодиночке. Тормозя проход корпуса, курфюрст также надеялся, что французская армия успеет взять Майнц. В Вене устали от интриг баварца. Нужно было принимать решительные меры. Людовик Ланчинский отверг предложение о движении отдельными отрядами, и Евгений Савойский, принц Каренина, отдал приказ генерал-фельдмаршал-лейтенанту князю Фридриху Вильгельму Гогенцоллерн-Гехенгенскому с 4 кирасирскими полками, Лобковиц, Кивенхюллер, Лантьери и Хейнемс, и войсками епископа Бамберского Фридриха Карла фон Шонборна выдвинуться в епископство Бамберское и по приказу фельдмаршала Вильчика прикрывать русские войска при проходе через Баварию. В начале сентября корпус князя Гогенцоллерна прошел Нюрнберг и встал у Херсбрука. В это же время из долины реки Инен прибыл корпус генерал-фельдмаршал-лейтенанта князя Георга Лобковица в составе 2 драгунских и 4 кирасирских полков: Ергер, Вюртемберг, Гамильтон, Пальфи, Гогенцоллерн и Дармштадт. Корпус встал от озера Бадензии до Ульма и блокировал баварские владения с запада и юга. Ласси, после объединения с корпусом Карла Берна, принявший командование над всей русской армией, выжидал, чем эта чехарда внутринемецкая закончится, а сам генерал Берон не удержался и отправил вернувшегося из Мюнхена Левинвольде назад к Карлу Альбрехту с короткой запиской, всего из 2 слов. Сотрув порошок, курфюрст Карл Альбрехт осознал, что игры закончились. Дальше все будет по-взрослому, его 15 тысячам будет противостоять совместно русско-австрийская армия в 60 тысяч почти человек. Имперский канцлер граф Филипп Людвиг Венцель фон Зинцендорф сообщил русскому министру Ланчинскому, что курфюрст передумал и будет рад пропустить русские войска. Не до конца доверяя курфюрсту, император приказал Вильчику добиться от Карла Альбрехта права прохода корпуса через Рассхаупт и Вальтурн до Нюрнберга двумя корпусами так в близости друг от друга, дабы они во всяком случае, ежели со стороны Курбаварии, паче всякого чаяния, в проходе препятствовать или, может быть, отчасти неприятельски атаковать дерзнут, тотчас соединиться, друг другу вспомогать и обороняться могли. 15 сентября Вильчик заключил соглашение с Баварией о свободном проходе и снабжении армии из баварских магазинов. Все же прокормить 30-тысячную русскую армию было непросто, напуганные баварцы прятали продукты и не продавали их даже за серебро. Не верили, что война пройдет на чужой территории. Французов опасались. Слухи о поражениях австрийских войск в Италии дошли до Баварии. Из-за недостатка провианта марш через Оберпфальц и Зульцбах был проделан без дневок всего за 4 дня. 19 сентября русская армия вышла к Помолшпрунгу, где баварские власти снабдили, наконец, русские полки фуражом и подводами. Генерал Аншеф Ласси отправил в Ригу послание, что при проходе через Баварию воспрещения и помешательства ни от кого и от команды моей ни малейшего обывателем озлобления никому показано не было, но стоящий в Оборфальской земле поблизости нашего пути в 1500 солдат генерал-майор барон Мировицкий, приехав ко мне, именем принципала его, курфюрста Баварского, за доброе ей императорского величество при проходе землею его состояние и поступки благодарил.